Итак, писатели упокоились с миром. Деньги за изданные книги поступают почтовыми переводами на имя Саврасовой Зинаиды, являющейся родственницей Германа Разина. Только вы, Алла Петровна, могли знать об этой родственнице, потому что имели доступ ко всем семейным делам Разина. Ваш сын использовал эту информацию, чтобы поплотнее затянуть петлю улик вокруг его шеи. Сама Саврасова понятия не имела о деньгах, хотя исправно получала их и откладывала на банковский счет Разина. А все потому, что она имела несчастье принять в своем доме Марата Гепера, который закодировал ее сознание. Один телефонный звонок, и вот уже бедная старушка с совершенно невменяемым видом бредет на почту получать перевод, а потом топает с деньгами в Сбербанк. А через час она уже не помнит, что делала и куда ходила. Еще один телефонный звонок, и старушка лишается разума, как и писатели из криминального меридиана. Кодирование сознания, затянуть петлю, передразнила его Демичева. Вы случайно не пробовали свои силы в фантастике? Предрекаю вам успех. Кодирование сознания — особая, очень сильная форма гипноза. Вас же не удивляет то, что кодируют практически неизлечимых алкоголиков? Ваш сын обладал способностью закладывать в подсознание человека программу действий. По всей видимости, он мог все. После ключевой фразы заставить человека выброситься из окна или отравиться снотворным. Слушать этот бред нет сил, — со смехом вздохнула Демичева. Ну что ж, я все же продолжу. На вашу беду одна журналистка вдруг обнаруживает, что книги некоего Храмова да более похожи по стилю на книги других авторов, которые к тому времени уже мертвы. Она связывается с издательством «Альбатрос» и требует объяснить, как такое могло произойти. Досужая журналистка явно намерена все испортить. Вы, вероятно, пригрозили ей, и Беляева, понимая, что шутки кончились, предпринимает ряд мер, чтобы не разделить судьбу Дмитрия Холодова. Перестает появляться в малолюдных местах и приближает к себе Анохина в качестве телохранителя. Тогда вы решаете включить ее в свой план, который, по вашему мнению, только выиграет из-за ее участия. Наступает час Ч. Премьера назначена на день презентации новой книги Разина в «Альбатросе». На эту презентацию вы приглашаете и Беляеву. Бог знает, почему она согласилась, но ее, видимо, все это время грызло журналистское любопытство. И она действительно пришла на эту презентацию, понадеявшись, что множество людей защитит ее от посягательств любого рода. Но именно это вам и нужно. Вернее, вашему сыну. Остаться с ней наедине хотя бы на несколько минут — вот чего он хотел добиться. Вы приглашаете ее в свой кабинет. Березин взял со стола пульт управления и сделал движение в сторону стоявшего на маленьком столике телевизора. На экране появилось изображение кабинета Демичевой и двух человек — Беляевой и Геппера. Беляева сидела в кресле с опущенной головой и закрытыми глазами. — Пленку мы нашли в доме вашего сына, — пояснил Березин. — Ты пойдешь в уборную, — стоя позади Беляевой, размеренно говорил Марат. — Я пойду в уборную, — сомнамбулически повторила журналистка. — Увидишь там дверь с табличкой «Ремонт». — Увижу дверь с табличкой «Ремонт». — Зайдешь туда, — зайду туда, — возьмешь бутылочку с надписью «Ментоловое масло» и выпьешь то, что там будет. — Возьму бутылочку с надписью «Ментоловое масло» и выпью то, что там будет. Тебе станет плохо, «Очень плохо, Вика. Так плохо, как никогда раньше. Иногда люди умирают самым нелепым образом». Юра остановил воспроизведение. «Именно эти слова вы, Алла Петровна, сказали ей, когда проходили мимо. Эта фраза была нужна в качестве ключа, чтобы высвободить в нужный момент программу, заложенную вашим сыном в ее сознании. А она вам ответила, что уверена в своей безопасности и что вы об этом отлично знаете. Как бы там ни было, Беляева бессознательно устремляется в уборную, заходит в кабинку, на которой висит табличка «Ремонт», выпивает простую воду из пузырька, и у нее начинается мнимая, но от этого не менее бурная аллергическая реакция, которая сводит ее в могилу. О ее аллергии вы с сыном узнали от Фукина, который был близок с ней какое-то время. Фукин уже дал показания о своем разговоре с Маратом Геппером. — Вы не докажете, что я была в кабинете, — покачала она головой. — Да, действительно, в кадр видеокамеры вы стараетесь не попадать. Но ваше отражение мелькает в зеркале на заднем плане. Это жалкая фальсификация. Зачем мне копить против себя улики? Об этом я тоже скажу позже. А пока продолжим. Странная, непонятная, глупая смерть, вызванная простой водой, это кого угодно заставит призадуматься. Однако эта смерть не должна пока никого настораживать. После того, как Анохин обнаруживает Беляеву и бежит за помощью в уборную, входите вы. Вы снимаете и прячете табличку «Ремонт» и забираете у Беляева из сумочки приглашение. Ничто пока не должно указывать на неестественность смерти и на ее связь с Альбатросом. Вы еще не подготовили второе действующее лицо — Германа Разина. Нужно сделать так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что Разин и Беляева сообща воровали рукописи авторов «Криминального меридиана». Во время кодирования Беляевой ваш сын заставил ее написать на имя Разина несколько писем и подписать парочку открыток, которые она якобы послала ему. Эти письма и открытки вы подбросили потом в его квартиру. Там же вы оставляете и рукописи убитых авторов.